Глава 25. Пов Микотан, лауреат премии Чайковского. Она все еще дулась на этого дурака Кенту, когда он поймал ее за рукав в коридоре и потянул в сторону. Рукав спортивного костюма натянулся, и она повернулась к нему против своей воли. «Чего тебе?» — сказала она, не глядя ему в глаза. «Что пристал? Иди он к своей грудастой сисечной фее!» «Да погоди ты!» — говорит он и тащит ее за собой. «Иди за мной!» Они ныряют в какую-то дверь, на которой написано «Щитовая опасна для жизни» и нарисован человеческий череп с желтой молнией, пробивающей глазницу. Она инстинктивно упирается, но он затаскивает ее внутрь, и на секунду она поражается разнице между ними, разнице в силе. Вдруг ей в голову приходит, что он может даже и не просить, а просто брать, и она ничего не сможет противопоставить этой звериной силе, этому напору. Во рту у нее пересохло, сердце застучало где-то в глотке, ей пришлось сглотнуть, приходя в себя. Она бросает быстрый взгляд вокруг. Тесное помещение, без окон, едва освещенное красными огоньками какого-то оборудования и зеленой табличкой над входом с пиктограммой бегущего человечка и надписью «Exit». Над ней нависает мужчина. Мужчина, который намного сильнее ее, который легко втащил ее сюда помимо ее воли и сейчас тянет к ней руку. Она замирает и закрывает глаза, молясь о том, чтобы все прошло быстро, быстро и не больно. «Ты чего жмешься? Холодно?» — раздается голос, и она открывает один глаз. Кента не срывает с нее одежду и не предпринимает никаких действий, просто стоит рядом. «На вот, простудишься? Тут отопления нет, щитовая все-таки», говорит он и скидывает свой пиджак, прежде чем она успевает запротестовать, накрывает ее плечи и мягко сжимает. «Вот, мне поговорить с тобой надо». «А...» Некоторое время она приходит в себя, потом вспыхивает, понимая, что повела себя как полная дура. «Никого этот Кента насиловать не будет. Он деликатен до одурения. Даже в тот раз пришлось едва ли не уламывать. И вообще обидно, что она у него первая была, а вместо второй у него 600 девушек из Кола Джаб. Вот кому это будет приятно, а? Твой парень, как это назвать-то? Даже и шлюхой не назовешь. Вот почему у мужиков такие клички необидные? Казанова, Дон Жуан, Кобель и эти туда же. Ладно, еще Кимико, которой на роду написано мужиков уводить. Ладно, Юрико с ее несносным характером, но Соротян. Конечно, думает она, вот сорвешь кому вишенку, а потом как будто и нет тебя. Все внимание этой Кимико просто потому, что она Мария Танака на самом деле. Неужели парням не противно с ней дело иметь? Ее же на всю страну, на камеру. Они с людьми пускают. Фу! Вот если бы мой парень... Матерасу, думает она. Ведь и Кента тоже на камеру и на всю страну весь трудовой коллектив Колы Джаб совратил. Ну и ладно, ну и пусть. Вот пусть собираются все вместе. Это Кимико, этот Кента и все заводы и фабрики Японии, что хотят, то и делают. А она в этом во всем участвовать не собирается. У нее моральные принципы и цель в жизни есть. «Отпусти!» — отдергивает она руку и обнаруживает, что Кента давно ее отпустил. Теряет равновесие, едва не падает. Пугается, что сейчас ударится головой о невидимой в полутьме конструкции, и электрическая дуга пробьет ее тело ослепительной молнией, и она умрет. «Боже, как глупо и нелепо! 10 000 вольт через затылок и в ноги, или сколько тут?» Но сильные руки вовремя подхватывают ее. Она смотрит вверх и видит в полутьме его четко очерченные скулы, его широкие плечи и этот взгляд. Он беспокоится за нее? Все-таки беспокоится, а? «Руками тут не махай», — говорит Кента, — «все-таки щитовая, ушибешься еще». Или пробки выбьешь, потом на нас штраф за простой студии навесят. Отпусти!» Высвобождается она из его рук. «Какие сильные!» И демонстративно отворачивается в сторону. Перед ее лицом оказывается стенка. Выглядит она глупо, стоя лицом к стенке, но ничего не может с собой поделать. С одной стороны, вроде бы ничего плохого ей этот Кента не сделал. Все было по обоюдному согласию, и, если припомнить, то он несколько раз спрашивал «ты уверена?», что, кстати, оскорбительно. Вот надо запомнить и предъявить ему, чтобы не лыбился там со своей этой грудастой феей. Может быть, это самая Кимико, которая Мария Танака, и не виновата. Может, у нее способ зарабатывать на жизнь такой, но уж извините, сиськи свои зачем везде впереди себя таскать? Можно же быть поскромнее. Хотя, че греха таить? Вот будь у нее такие, она бы тоже демонстрировала везде, где только можно. Жизнь несправедлива, и она это знала совершенно точно. Вот, например, в отношении мужчин она уже лет 5 как никаких иллюзий не испытывала, потому что была в подобной ситуации не раз. Так что, как взрослая девушка, она его на пару лет старше как-никак, имеющая опыт взаимоотношений, она и не рассчитывала ни на что серьезное. Вначале. Сперва это было от отчаяния и непонимания, от одиночества и страха, но вышло вполне неплохо. Ей даже понравилось. Неожиданно, но факт. Сорвать вишенку было отчасти ее желанием пойти навстречу этому пареньку, который пожалел и открылся, а отчасти желанием отомстить кому-нибудь из мужского рода, хоть кому-то. Как это все уживается в ее голове? «А я отстаньте», — думает Мико, — «я не обязана быть логичной и рациональной. У меня сестра умерла, у меня стресс из-за этого шоу идиотского, и я теперь на всю страну проставилась как первая девушка этого кобеля, у которого вторая девушка — это коллектив Колы Джаб. А еще я вынуждена смотреть, как с ним эта Кимико флиртует». Как будто она не видит, как та то бедром его заденет, словно незначай то грудью прижмется. Сисечная фея Кимико, чтоб ей пусто было. «Я чего сказать хотел?» — вздыхает Кента и лезет пятерней в свои волосы, взлохмачивая их и начиная чесать затылок. Так он становился безумно похожим на героя манги «Сливовый сад наслаждений принцессы Роки», на того самого красавца Виконта и капитана королевской кавалерии Лию, который был фаворитом и откровенным лавеласом. Но Лию был правильный лавелас. Вид такой он производил, а принцессе никогда не изменял. А вот Кента неправильный. Руки у Мико так и чесались поправить его волосы, уложить их как следует, но она отдернула себя. «Не сейчас. Мы сейчас обижены». «У нас роль принцессы, которой подложили даже не горошину, а свинью. Пусть сам выкручивается. Он обещал в конце концов». «Ты вот зачем на шоу пришла? Чтобы победить, верно? Обидно будет уйти, не реализовав мечту», — говорит он и поднимает ладонь, едва-то вскидывается на месте. «Да погоди ты! Знаю я про сестру твою. Уже узнал, кто и как». Имена, пароли, явки, адреса. «Уже? Но как?» Моргает глазами она, чувствуя, как в груди расцветает черная и шипастая роза. Страха или ярости? Какое-то неясное, но очень неприятное чувство растет в ее груди, когда она вспоминает, как полиция только руками развела. Мол, никого не найти, такие маркеры везде продаются, такие вот фургончики сотнями по улицам разъезжают. Скажите спасибо, что жива осталась, а то всякое бывает. Вон некоторых пропавших потом вообще не находят, и что с ними случилось, бог знает. То ли на органы разобрали, то ли в Китай в дома терпимости увезли, то ли еще что. Вам повезло, так что лучше уж шума не поднимайте, живите дальше. И они жили. Смирившись с мыслью, что им повезло, что эти подонки оставили Айю живой, что она жива и у нее все еще впереди, и что искать справедливость, а уж тем более возмездие, это только навлекать на нее неприятности. смирившись с мыслью, что никто не мог ничего поделать. И тут вдруг этот паренек отводит ее в щитовую и говорит, что нашел их. Обыденным тоном. Нашел и все. Словно четвертак на улице подобрал. «Как? Полиция не могла, и никто не мог. Они... Как это у тебя получилось? Ты уверен?» спрашивает она, боясь, что сейчас он подмигнет ей и скажет, что пошутил или ошибся. «Что она будет делать тогда?» «На самом деле ничего сложного», — пожимает плечами он. «Есть у меня знакомый детектив, недавний знакомый, но парень хороший, хотя и со странностями. Представляешь, у него есть воображаемая подружка, ну и Кума-сан тоже помог, и знакомая моя школьная одноклассница. Мир не без добрых людей. Как говаривал один очень умный человек, что знают трое, то знает свинья. Большинство преступлений, которые не удалось раскрыть по горячим следам, раскрываются сами. Люди обожают говорить и хвастаться, уж тем более серийные преступники, тем более группа таких вот преступников. Мир так устроен, что в определенных кругах все знают всех. Если ты не маньяк-одиночка, то у тебя есть социальные связи, у тебя есть подельники, друзья, любовники или любовницы, знакомые, старшие, младшие. Ты встроен в систему, и тем более, если ты свои преступления еще и на видео записываешь. Смешно, но у вас даже в преступном мире есть своя система. Более того, она еще и пожестче будет, чем та, которая по закону. Так что спросил тут, узнал там. В общих чертах дело обстоит так. Этих говнюков шестеро. Один из них не сильно при делах. Он там за место оператора и водителя, но во всем этом не участвует. Я так понял, он денег должен кому-то из банды, вот и отрабатывает. Остальные виновны по самое не могу. Вот. «Кто они?» спрашивает Мика, чувствуя, как странное чувство в груди разрастается так, что ей становится больно вздохнуть. Она стискивает зубы и цедит каждое слово сквозь них, проталкивая языком и чувствуя, как каменеют ее мышцы. «Кто они такие?» «Один из них – однокурсник твоей сестры», – говорит Кента, и она задыхается от ярости. «Сукин сын! Как он посмел!» «Да тихо ты! Успокойся уже!» Кента перехватывает ее руку. «Я-то здесь при чем?» «Притом, все вы мужики одинаковы!» — шипит она на него, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «Притом, вам всем лишь бы под юбку залезть! Ты ко всем в трусы лезешь!» «Ну, справедливо!» — кивает он, отпуская ее руку, и она тут же бьет его в плечо. Он только глаза закатывает. «Конечно», — думает она, — «его сам чай бил, не убил, я уже подавно. Тут где-то огнетушитель был. Огнетушителем как-то сподручней будет». «Тш-ш-ш! Положи эту штуковину на место», — говорит Кента и забирает у нее из рук огнетушитель. «Ну и ладно», — думает она, — «все равно он-то легкий, пластиковый, таким сильно не ударишь». «Ты дальше слушать будешь или нет?» Наконец начинает сердиться Кента, и она спохватывается. Кивает, складывает руки спереди, опускает глаза. Ей немного стыдно, но гораздо больше ее горло и грудь сдавливает странное чувство. Чувство, которое призывает ее выслушать Кенту до конца, записать адреса именно этих подонков, зайти в комнату Сорытян, позаимствовать ее меч, выйти из студии, найти маршрут до того из них, который ближе, а когда тот вернется домой, сказать ему в лицо «Помнишь мою сестру?» и рубануть сверху вниз так, чтобы развалился пополам, а потом сидеть в луже крови и улыбаться дождю, потому что обязательно должен пойти дождь, как в манге, черно-белый дождь, черно-белый город, и она в ярко-красной луже. Единственный цвет, кроме черного и белого, который уместен сейчас, это красный, кроваво-красный, алый, артериальный и бордовый веносный, и их оттенок. стенки. «Буду», — говорит она, — «извини, продолжай, я не хотела». «Так вот», — продолжает Кента, дав понять взглядом, что он недоволен, но заострять ситуацию не намерен. «С остальными вроде бы все обычно, такие же либо студенты, либо лоботрясы, но один из них сын очень влиятельного человека, откуда у них и ресурсы, и какая-никакая защита от преследования. Как только на него заведут дело, начнется активное противодействие. Я очень сомневаюсь, что дело дойдет до суда, и уж тем более, что он сядет. Кто угодно сядет, но не он. Залог, выкуп, взятки, условный срок, поручительство, а потому...» «Потому что? И что? Ты, Тура, сейчас скажешь мне, скажите спасибо, что она жива? Так не за что, она уже умерла, она тогда и умерла!» — срывается Мико. «Скажешь, что ничего не поделать? А как же справедливость?» «Ну, во-первых, мир несправедлив», — пожимает плечами Кента. «А во-вторых, я не говорил, что ничего нельзя с ними поделать. Но я сказал, вряд ли что-то получится сделать легальным путем», — поясняет он. «Но ведь мы не ограничены этими опциями, верно?» «Но...» Мысли проносятся в голове у Мико испуганными рыбками. «Ты имеешь в виду...» «Давай сделаем так», — говорит Кента. «Сегодня ты остаешься на шоу, ухожу я. У меня и так много дел накопилось. А еще и это... Что и как произойдет с этими нехорошими людьми, я тебе фотографии покажу потом». «Но... А ты... У тебя точно получится!» Мика вдруг испугалась за него. «Дура я!» — подумала она. «Он всего лишь школьник, а из-за тебя он сейчас против настоящей мафии, против бандитов. Да его там убьют, и будет на моей совести еще и он!» «Как-то же я их нашел, значит, и остальное получится. Ты, главное, проголосуй сегодня за мой выход из шоу. Задержался я тут у вас. И потом, я же говорил, что ты должна идти за своей мечтой. А с темными остатками прошлого я разберусь. Даю тебе слово, что никто из них никогда уже такого больше не сделает», — серьезно говорит Кента, и она так хочет верить его словам, потому что это слово настоящего мужчины, который, если сказал, значит, считай, уже сделал. «Я хочу, чтобы они страдали», — наконец говорит она, — «чтобы поняли». «Насчет поняли обещать не могу», — пожимает плечами он. «Это уж от собственных когнитивных возможностей зависит. А вот страдания... Тут я специалист. Это дело не хитрое». «Сделай это, Кента, и тогда я буду твоя должница навсегда», — обещает она в ответ, глядя в его насмешливые глаза и забывая, что она на самом деле старше его на несколько лет. Здесь и сейчас она просто женщина, которой уютнее всего за спиной у мужчины, за сильным и грубым мужчиной, который может быть неуклюжим, может быть неловким, может не понимать, почему у нее сегодня такое настроение. Но когда надо встать между ней и опасностью, любой опасностью, он молча встанет и разомнет шею, сосредоточенно глядя на врага, и не отступит. И даже не потому, что она его женщина, а потому, что настоящий мужчина всегда защитит слабых. Наверное, это в нем и привлекает. «Да ладно», — машет рукой он. «Я же обещал. Тут, как говорится, лучше не говорить того, что ты не в состоянии выполнить, раз уж сказал». «Вы там!» — шипят за дверью. «Скоро голосование, Кента! Я не могу тебя вечно покрывать! Заканчивайте поскорее! Поцелуйтесь там уже! Или чем вы там...» «Спасибо, Шика-сан», — говорит Кента в дверь. «Уже идем! Спасибо, что прикрываете!» «Минами-тян и Киоко-тян, спасибо, скажешь! Они на камерах сейчас!» — бурчит из-за двери Шика. «И как меня во все это втянули! 2 минуты у вас!» «Спасибо», — говорит Кента и поворачивается к Мико. «Ну, договорились». «Договорились», — кивает-то, — «но я буду ждать». «Хорошо, и...» «Ах, да, ты же не в курсе. Мы со всеми вот что решили». Наклоняется он к ней, на секунду Мика забывает обо всем, а потом решительно трясет головой, выкидывая из нее ненужные мысли. «Кента опять что-то придумал, значит, надо слушать и слушаться».